Глава 14. Заседание откладывается. Руки у Сумилова затекли, а ноги саднили так, будто в них всадили тысячи булавок. Кисти и лодыжки его были плотно привязаны к стулу. Вокруг погасшего камина сидели трое русских и вяло перебрасывались словами, не обращая на него никакого внимания. Янсен выглядел менее равнодушным. Он перегнулся через стол, где совсем недавно Анджела и Найджел пробовали портвейн Алина, и, глядя в упор на Сумилова, только что закончил ему что-то втолковывать. В комнату вошел бледный, как стена, Василий. Взглянув на Сумилова с едва скрываемым сочувствием, он быстро заговорил по-русски. Потом повторил по-английски для Янсена. «Тот человек у двери говорит, что сюда идет мистер Бадгейт». «Превосходно. Мы его с удовольствием примем», — сказал Янсен и посмотрел на остальных. «Вы готовы? Только дверь пусть ему открывает не Василий. Так будет лучше». В эту минуту Найджел как раз сворачивал к дому. Он все никак не мог представить, зачем это вдруг Алин вызвал его. «Как ему сейчас появиться на этом заседании? Сказать, что зашел случайно? Как он должен вести себя? Спросить у Василия, здесь ли Сумилов, или сообщить пароль и сделать вид, что он тоже участник этой музыкальной комедии?» Он бросил взгляд на магазин напротив дома Алина. Видят ли его сейчас люди из Ярда? А может быть, Алин уже в доме? Он позвонил и стал ждать. Человек, открывший дверь, может быть, и был Василий, да не тот. Этот был много моложе и выше ростом, однако свет позади него не дал Найджелу возможности рассмотреть его лицо. — Красинский, — уверенно произнес Найджел. — Прошу вас, мистер Банги, проходите, — весело сказал человек. Он закрыл за ним дверь и повернулся к свету. Теперь Найджел его узнал. — Это вы? — воскликнул Найджел. — Да, мистер Банги, это я. И я очень рад нашей встрече в Будапеште. Вы сказали абсолютно все, что мне нужно было знать. Прошу сюда, сэр. Найджел вошел с ним в гостиную. На деревянном стуле сидел Сумилов. Руки и ноги его были связаны. С той стороны стола сгрудились трое мужчин и Василий позади них. Человек, который был в Будапеште, закрыл дверь и присоединился к остальным. — Сумилов, — выдавил из себя Найджел, — что все это значит? — Что сами не видите, — отозвался Сумилов. — Дело в том, что мистер Сумилов был слегка неискренним с нами, — заметил высокий мужчина. — Да что это я до сих пор не представился? Вы тогда ошиблись, мистер Бадгейт. Я не инспектор Бойс, а Эрик Янсен. Позвольте товарищи моих не представлять. Одно только замечу. Попытаетесь фокусничать, получите пулю в живот. А это, знаете ли, неприятно. Пока его привязывали к другому стулу, Найджел не переставал думать о том, каким же дураком он предстанет перед Анжелой. И что о нем подумает Алин? Что он идиот в кубе? Вот что подумает. И будет прав. Он посмотрел на Сумилова. Как это произошло? Янсен видел нас вместе на... Ориджин-стрит. Это я виноват. Непростительная беспечность с моей стороны. А он, узнав меня, заподозрил неладное и пошел за вами до Будапешта. — Все правильно, — подтвердил Янсен. И поскольку товарищ Василий рассказал нам, какое впечатление на вас произвело пение доктора, я решил упомянуть смерть Бориса. А потом ваше лицо, мистер Бадгейт, вдохновило меня на дальнейшие действия. Инспектор Алин всегда говорил, что у меня выразительное лицо. — Вот именно. Поэтому, когда мы прибыли сюда, я настрочил вам коротенькое послание. — Теперь мне все ясно. — Спасибо, — поблагодарил Найджел. — Прежде чем здесь появился Янсен, — неожиданно произнес Сумилов, — я успел раздобыть кое-какие сведения. — Мистер Бадгейт, доктор Токарев вашего кузена не убивал. Василий резко... воскликнул по-русски, и один из товарищей ему что-то ответил. А потом мрачно добавил, — честь была бы ему и хвала, если бы он его прикончил. — Мерзавец! — — громко крикнул Сумилов. Незнакомец обошел стол и ударил Сумилова кулаком в лицо. «Свинья!» — выкрикнул Сумилов по-русски. «Они хотят узнать, где Алин!» Он повернул голову к Найджелу. «Посмотрите, что они здесь натворили!» Только сейчас Найджел заметил, что все в комнате перевернуто вверх дном. Ящики стола, комода, шкафов были вынуты, содержимое выброшено на пол. Он вспомнил, что и в холле тоже царил ужасный беспорядок. Они уже добрались до чердака и слазили в подвал. «Теперь гадают, что делать с нами», — сообщил Сумилов. «Слушайте меня», — резко произнес Янсен. «Один из вас, или вы оба, должны сообщить нам, что Алину известно о нашей организации, как можно подробнее. Где он сейчас?» «Отказываться не советую. Это вынудит нас применить силу». Он нагнулся к Найджелу. «Где Алин?» «Понятия не имею», — ответил Найджел. «Это правда. Я действительно не знаю, где он». «Когда и где вы должны были с ним встретиться после нашего заседания?» «Мы с ним ни о чем не договаривались». «Врешь! Врешь, собака!» — злобно прорычал Янсен. Он схватил Найджела и несколько раз стукнул головой о стол. Русские оживленно заговорили между собой. «О чем вы говорите?» — спросил Янсен. «Давай я переведу», — ласково предложил Сумилов. «Заткнись!» — крикнул самый высокий из троих. «Я говорил о том, что у нас нет времени ждать. Конечно, самое лучшее было бы прикончить их обоих, но куда потом девать трупы? Вот вопрос. Надо попробовать заставить их говорить». Часы в передней прокашлялись и отстукали 12. Анжела теперь уже позвонила, полиция, наверное, окружает дом, так что для беспокойства причин особых нет. Неожиданно заплакал Василий. Крупные слезы потекли по щекам и бороде старика. Русские стали кричать на него. Тот, что говорил по-английски, подошел к Сумилову и схватил его за шиворот. Они обменялись короткими репликами по-русски. — Бадгейт, послушайте, — тихо сказал Сумилов. — Они собираются вгонять нам под ногти иголки. Вообще, это детская пытка и вовсе не в традициях братства, однако больно. Янсен и один из русских приблизились к Найджелу. Ему вдруг вспомнилось, как Артур Уайлд однажды процитировал какого-то мудреца. «Человек может все. Брак сознания с телом не так уж прочен. Возможен развод. И тогда вы сможете смотреть на свою физическую боль с той же философской отстраненностью, с какой ее способен наблюдать другой». «Ну что ж», — сказал Янсен. «Для начала попробуем чуть-чуть». Сумилов на соседнем стуле глухо застонал. Найджел почувствовал в указательном пальце острую боль, как будто оттуда щипцами вытаскивали кость. «Долго я так не выдержу», — успел подумать он. Василий громко всхлипывал. Четверо громил окружили Сумилова с Найджелом. «Теперь будете говорить?» — выкрикнул Янсен. «Последний раз спрашиваю, где Алин?» «Как раз позади вас», — сказал Алин. Что-то вроде ослепительного, но мягкого света вспыхнуло в мозгу Найджела, уши заложило от пронзительной трели свистка. Он открыл глаза. У камина стоял негр с пистолетом в руке. «Только без шуток», — предупредил призрак. «Дом окружен. Тому, кто дернется, тут же сделаю в голове дырку». Комната наполнилась людьми в полицейской форме и в штатском. Найджела развязали, но он остался сидеть на стуле, глядя на чумазого Алина, который оживленно рассказывал Сумилову: «Я пролез сюда с крыши по каминной трубе. У меня есть полное описание этого камина. Там сказано, что это старинный камин, что его не трогали с тех пор, как главный трубочист посылал своего мальчика на крышу. То, что его не трогали, я думаю, видно по моей физиономии. Я, к тому же, далеко не мальчик. Поэтому там было ужасно тесно и душно. Бойс, ваши люди готовы? Тогда заберите этих супчиков. — А этого старика? — спросил мрачный джентльмен, который оказался настоящим инспектором Бойзом. — Василия? — Не надо. Он, конечно, старый олух, но арестовывать не надо. Я сейчас умоюсь, переоденусь и буду в управлении. — Хорошо, сэр, — сказал инспектор Бойз. — Джентльмены, прошу на выход! Через пару минут дом опустел. — Василий, — сказал Алин, — теперь забудьте о братстве. Для вас оно уже кончилось навсегда. Принесите йод, бинты, выпивку, приготовьте мне горячую ванну и свяжитесь по телефону с рестораном Будапешт. Найджел с трудом верил, что расстался с Анжелой всего час назад. Было видно, что она переволновалась и очень рада его приходу. Увидев завязанный палец, она заохала, а от его рассказа пришла в ужас, и он понял, что в ее глазах выглядит настоящим героем, а вовсе не идиотом. Они закончили ужин, Найджел расплатился, думая лишь о двух вещах: как он любит Анжелу и как бы поскорее очутиться во Франтке. У ворот их встретил констебль Банс, и они скормили ему несколько новостей. Франтек был погружен в темноту. Пустой холл с погасшим камином мрачно напоминал о воскресной трагедии. Анжела стояла наверху со свечкой в руке. Найджел прижал ее к себе, и они впервые поцеловались по-настоящему. Сколько они там стояли, а кому какое дело? Но, наверное, долго, потому что свеча у нее сгорела почти на треть. «Значит, Токарева из списка вычеркиваем», — неожиданно сказала она, не отрывая головы от его груди. Круг подозреваемых сужается. «Найджел, как ты думаешь, Алин действительно нас больше не подозревает?» «Милая, что за мысли перед сном? Разумеется. В противном случае, разве он стал бы нам доверять? А мне кажется, он никому не доверяет. И что мне делать с этими письмами? Давай мне. Я покажу их завтра ему. А потом, после дознания, мы поедем в Лондон и вернем их на место. Да, наверное. Спасибо тебе, милый. Но если ты не возражаешь, я оставлю их у себя». Она прильнула к нему и, шепнув на ухо «Спокойной ночи!», убежала к себе. Найджел разделся и рухнул в постель. Слегка ныл раненый палец, но скоро Найджела обступили гротескные фигуры, напоминающие Сумилова, Василия, Янсена и троих товарищей. Он мчался в автомобиле куда-то во тьму, в никуда. Дознание у коронера началось в Малом Франтеке в 11:00 утра. На удивление, оно заняло мало времени. Найджела, разумеется, уже поставили в известность о содержании завещания Ренкина. Все свое состояние, а также дом со всем содержимым, он завещал Найджелу. Но в завещании были еще пункты, согласно которым 3000 фунтов было оставлено Артуру Уайлду, а ряд картин — сэру Хьюберту Хенсли. Завещание было оглашено в процессе дознания. Коронер, маленький, неряшливо одетый человек, задал несколько вопросов горничной Мэри и несколько больше Артуру Уайлду, ибо эти двое последними говорили с Ренкиным. Много времени ушло на разбор русских дел. Алин кратко проинформировал, не вдаваясь в детали, о заседании комитета товарищей у него на дому, подчеркнув, что Токарев к убийству отношения не имеет. Был опрошен и Сумилов, который подтвердил слова Алина. Розамунди Грант вопросов вообще не задавали, но миссис Уайлд с ярко накрашенными губами подтвердила показания супруга об их беседе в момент убийства. К сэру Хьюберту коронер отнесся с особым вниманием. Инцидент с написанием завещания по поводу кинжала был упомянут, но не более того. Алин попросил отложить дознание до получения окончательных результатов следствия. Гости были свободны покинуть Франтек, и для Найджела этот затянувшийся уикенд был, наконец, завершен. Пора возвращаться к работе в редакции, где к трагедии во Франтаке отнеслись с большим пониманием. Его шеф Джеймисон позвонил и сказал, чтобы он не волновался и на работу выходить не спешил. Найджел решил, что первым делом даст материал о русском следе. И вот теперь он стоял у окна, в последний раз оглядывая свою уютную валийскую комнату, а за стеной миссис Уайлд что-то говорила своему мужу, стоя, видимо, посреди чемоданов, баулов, сумок и всего прочего. Анжела исчезла сразу же после дознания, видимо, поехала отвозить письма. Найджел не смог перекинуться с ней даже словом и пребывал поэтому в меланхолическом настроении. Он посмотрел во двор и со вздохом отвернулся от окна, затем подошел к столу и положил фунтовую банкноту. Это для Этель. Конечно, фунт — это очень много, но она мила, умна, и, в конце концов, это она видела его непосредственно перед тем, как погас свет, и тем самым подтвердила его алиби. В дверь осторожно постучали. «Войдите», — сказал Найджел. Вошел сэр Хьюберт и нерешительно остановился, прислушиваясь к голосам Уайлдов. Затем он повернулся к Найджелу и мягко заговорил. «Я решился побеспокоить вас, Бадгейт, только за тем, чтобы сказать, как глубоко я...» Он замолк на секунду, а затем с чувством продолжил. «Как я глубоко сожалею о трагических обстоятельствах, которые сопутствовали вашему первому визиту сюда». «О, сэр, ради бога!» Начал Найджел, но сэр Хьюберт перебил его. «Я знаю, вы очень тактичный и душевный человек, но я чувствую себя ответственным за случившееся, особенно перед вами. Если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезен, прошу вас, дайте мне знать». «Это так любезно с вашей стороны», — вырвалось у Найджела. «Я прошу вас, попытайтесь освободиться от этого гнетущего чувства ответственности, с которым так трудно жить». Я любил Чарльза, это естественно, но и наполовину не знал его так, как знали вы. Думаю, вы, его ближайший друг, переживаете его смерть тяжелее, чем все мы. Я обожал его, — одними губами проговорил Хэнсли. Я прослежу, — сказал Найджел, — чтобы все книги, картины и прочее, что он вам завещал, были присланы сюда как можно скорее. И еще. Найджел сделал паузу. «Если среди его вещей есть что-то, что вы хотели бы иметь, что напоминало бы вам о нем, прошу вас без всяких церемоний, только скажите мне. Большое вам спасибо, но больше мне ничего не надо». Хэнсли повернулся к окну. «Кроме, пожалуй, кинжала. Насколько я понял, он мой в любом случае». В течение минуты Найджел не мог произнести ни слова. Он стоял и смотрел в затылок сэра Хьюберта, на его великолепную седую голову, а из его собственной головы вдруг исчезли все мысли, она была совершенно пустой. «Конечно», — услышал он свой голос, но Хэнсли снова его прервал. «Я знаю, о чем вы сейчас подумали. Вы подумали о том, что это очень безнравственно. Это мое желание — иметь у себя оружие, которым он был убит, безнравственно и странно. Для вас, возможно, и странно, потому что вы не коллекционер, и душу настоящего коллекционера вам не понять. Но Чарльз, а он знал мой характер, уверяю вас, Чарльз бы меня понял. Кроме того, этот кинжал интересен и с научной точки зрения». «О какой научной точке зрения идет речь?» — спросил Уайлд, высовывая голову из ванной. — Извините, что прервал вас, но последняя фраза меня заинтриговала. — Вот вы, Артур, и объясните все нашему дорогому Найджелу, а я пошел. Надо еще успокоить Розамунду. Она очень расстроена после того, как Алин снова начал задавать ей вопросы уже после дознания у коронера. — Артур, как вы думаете, я уже давно ничего не думаю? С горечью прервал его Уайлд. Хэнсли пристально на него посмотрел и вышел. — Что это с ним такое? — спросил Уайлд, когда они остались одни. — Не спрашивайте меня, — устало произнес Найджел. Это преступление выбило всех нас из колеи и, подобно ржавчине, разъело наши сердца. Вы знаете, он хочет иметь у себя этот кинжал. — Что? — Да. Он напомнил сейчас мне об этом. То есть о том, что было завещание, засвидетельствованное также и вами. Артур опустился на кровать и через стекла очков тупо воззрился на Найджела. Он сказал, что вы поймете это его желание. Да-да, научная точка зрения, понимаю. Это ужасно, но я понимаю, хотя... Боже мой! Да ладно, что там говорить. Хотите сигарету? Артур, — позвала Марджери. Ты уже позвонил и сообщил, во сколько мы сегодня прибываем? Или такие вещи тебя не заботят? Иду, дорогая, иду. — отозвался Уайлд. Он поспешил к своей жене, а Найджел, не переставая думать об Анжеле, вышел в холл второго этажа. У лестницы он чуть не столкнулся с Алейном. — А я вас как раз искал, — сказал инспектор. — Зайдем на минутку в кабинет. — С удовольствием, — мрачно произнес Найджел. — Что на этот раз? Уж не собираетесь ли вы сказать, что раскрыли это убийство? — Именно это я и собирался вам сказать, — ответил Алин.